Здорово, чуваки! МС Пок здесь! Сейчас буду читать свой текст. Новый, считай. Да, слушайте мой текст, да. Качает он вас, давайте. Раз, раз, раз, два, три, четыре, восемь. Весной в лесу очень хорошо. Можно под березой найти говно. Можно поебаться в грустничных кустах. Можно отсосать в тихих местах. Можно яйца отрезать кабану. Можно у енота в голове сделать дыру. В эту дыру его можно пихать. После этого можно на муравейник насрать. Можно барсуку в жопу сунуть динамит. Можно медведю в берлогу насрать, пока он спит. Можно отъебать белку в очко. Можно повесить за яйца 10 волчков. Можно скворца засунуть в жопу в лисе. Можно поебать стадо молодых гусей. В весеннем лесу очень хорошо. Очень хорошо, на сегодня это все. Весенний лес, весенний лес. Мой член медведю в анус влез. Весенний лес, весенний лес. Мой член медведю в анус влез, да. Детка, да, пока еще.